Глава 12. Начало недели выдалось суматошным. С какого-то перепуга на работе началась проверка, и Кире пришлось задержаться едва ли не до ночи. А еще ведь предстояла поездка к отцу, которую девушка малодушно откладывала на потом все выходные. И вышло так, что последний раз она навещала родителей еще на прошлой неделе. Превозмогая себя, Кира покатила к супермаркету. Если не купить еды, отец вряд ли озаботится. А пить на пустой желудок — не самое разумное решение. Набрав полные пакеты снеди, девушка двинулась к своему старому дому. Удивительно, но на этот раз обошлось без гостей. В полнейшем одиночестве отец дремал на диване в гостиной. «Папа! Папа!» — потеребила мужчину. «А, это ты, Кирюх!» «Я принесла тебе поесть». «Да что я сам себе не приготовлю?» — запротестовал мужчина, обдавая дочь перегаром. «Наверное, нет. В холодильнике у тебя мышь повесилась. Хочешь, я макароны сварю и быстро потушу курицу?» «Нет, нет. Который час?» «Скоро 10». «И ты еще собралась готовить? Нет уж, отдыхай». Почему-то захотелось плакать. В этом был весь папка, заботливый, хороший мужик, которого просто сгубила пьянка. «Тогда я поеду, наверное». «Да, да, поезжай. Я сам себе завтра что-нибудь сварганю. Спасибо, что купила продукты». Кира дала волю слезам уже в машине, ехала домой и рыдала. Не самое умное занятие за рулем, но сдержать слезы не получалось. Отец навсегда останется ее болью, и жизнь, несмотря на переезд, все так же будет вращаться вокруг него. Она никогда не сможет бросить спивающегося родителя, а значит, одиночество ей обеспечено. Можно, конечно, попытаться построить отношения с каким-нибудь мужчиной, но где гарантия, что он будет терпеть ее отлучки к отцу и перепады настроения, вызванные бесконечной тревогой за него? Вот же черт! Остановилась, резко съехав на обочину. Зло вытерла слезы рукавом светлого пиджака, оставляя на нем некрасивые серые разводы. Ну кого она обманывает? На что надеется? Не стоит даже и мечтать. Нужно сосредоточиться на карьере. Она у нее, кстати сказать, вполне себе успешная. А одиночество? Разве ей привыкать? Ах, да. Еще и с квартирой что-то нужно решать. Глядишь, искушение меньше будет, когда Кирилл съедет. Почему-то в последнее время Кира все чаще залипала на нем взглядом. В какой-то момент он стал не просто соседом. Он превратился в мужчину, который ей все больше нравился. И это порядком все усложняло. Для полного счастья ей не хватало только безответных чувств. Нет уж, увольте. Проще сыграть на опережение и пресечь потенциальную опасность на корню. Точно, нужно позвонить Фире Львовне и проконсультироваться насчет получения кредита. Не откладывая дело в долгий ящик, уже утром Кира связалась с риэлтором. Договорилась о встрече, и ровно к назначенному времени подъехала к офису Фиры Львовны. Как и в прошлый раз, та сидела за столом, демонстрируя буквально царскую осанку. Вечно сутулящаяся Кира даже позавидовала такой выправке. Быстро поприветствовав клиента, риэлторша перешла сразу к делу. «Если я вас правильно поняла, Кира Эдуардовна, то вы желаете в ближайшее время выкупить долю Кирилла Владимировича?» «Так и есть. Мне бы не хотелось затягивать, поэтому, собственно, я и пришла проконсультироваться на предмет оформления ипотеки». «Понимаете ли вы, что в таком случае будете вынуждены выплатить стоимость доли, исходя из ее реальной стоимости?» «Да, конечно, мне это известно». «Рыночная стоимость указанной недвижимости варьируется от такой суммы до вот такой». Фира Львовна ткнула толстым пальцем с идеальным маникюром в только что написанные на бумажке цифры. Глаза Киры потрясенно расширились, она, не мигая, уставилась на женщину. «Ну а вы как думали, милочка? Я предупреждала, что квартира продана вам за бесценок. Так вот, если оформлять половину указанной суммы в ипотеку, ваш платеж составит...» Пальцы риэлторши забегали по клавиатуре, вводя какие-то данные. «В зависимости от процентной ставки банка и срока кредита, ваш ежемесячный платеж составит...» — повторила она. «Вот такую вот сумму». Женщина развернула экран компьютера к посетительнице, наглядно демонстрируя той полученные расчеты. «Это если на 15 лет. Можно, конечно, еще попробовать рассчитать на 20, но в таком случае сумма ежемесячного платежа снизится незначительно, а вот переплата по процентам будет просто катастрофической. «Обалдеть!» — прошептала Кира, мечта которой стремительно ускользала из рук. «При этом вам еще стоит учитывать, что Кириллу Владимировичу деньги помогут только в случае, если ему будет куда переехать. То есть сначала было бы неплохо подобрать ему жилье, и только после этого заводить разговор о продаже доли». «Обалдеть!» — повторила девушка. «Так как мне быть, Кира Эдуардовна? Начинать подыскивать варианты для Кирилла Владимировича? Или указанная сумма для вас является неподъемной в данный момент?» Кира растерянно развела руками. «Мне нужно подумать. Так сходу и не скажешь, потяну ли я такой долг». «Тогда, как надумаете, обращайтесь. Буду рада помочь», — подвела итог разговора Фира Львовна. Кира неуверенно качнула головой, забрала со стола распечатку с графиком платежей, которую хозяйка агентства ей заботливо положила в специальную папку с логотипом конторы, и, понуро опустив голову, вышла из кабинета. Она не спала всю ночь, переживала, думала. Конечно, если по максимуму урезать свои расходы, кредит можно было и взять. Но только страшно было влезать в долги, когда в жизни не было никакой стабильности. Банкиры перед тем, как выдать кредит, требуют справку о доходах. Но здесь у нее была относительная стабильность. Даже если не принимать во внимание бонусы и премии, которые всегда были разными, то густо, то пусто, как говорится, у нее был стабильный оклад. Кира вполне могла на него рассчитывать. Дело в другом. Что если отцу снова понадобится лечение? Все эти реабилитационные клиники — дорогое удовольствие. И если к сумме кредита добавятся еще и счета из больницы, она просто не выкрутится, как бы ни старалась. «Кир, будешь кофе?» — уже привычно поинтересовался Кирилл. «Нет, спасибо», — выпалила резко и тут же прикусила язык, расстроенная собственной агрессивностью. «Извини, Кирилл, правда. Спасибо тебе, в меня просто ничего сейчас не полезет, прости». Мужчина смерил соседку изучающим взглядом. У нее что-то определенно не ладилось в жизни. Вчера пришла домой, как грозовая туча. Не ела ничего, душ приняла и заперлась у себя в комнате. А сегодня на ней вовсе лица нет. Точнее, есть, но это не ее лицо. Такая себе маска нервной стервы. Но ведь он уже успел увидеть другую Киру, расслабленную, смеющуюся, застенчивую. «У тебя что-то плохое случилось? Возможно, я мог бы чем-то помочь?» На языке крутилось: «Да, конечно, продай мне свою долю по цене покупки». Но это было бы вообще не по-человечески, учитывая его абсолютно искреннее участие и непривычную для нее заботу. «Да нет, нормально все. Но спасибо за предложение», сказала, соврав, но кого это волнует? Нынче люди вообще редко говорят правду. «Привет, как дела?» «Да просто отлично». Но кому на самом деле интересно, что у тебя происходит на самом деле? Кто вообще придумал каждый раз при встрече спрашивать о делах? Что за дурацкая традиция? Всем ведь в действительности плевать на тебя и твои проблемы. Всем просто плевать. Кира раздосадованно схватила портфель и поспешила к выходу. Ничего перед собой не видя, столкнулась с Натали. У той из рук выпала большая папка, и куча бумаг посыпалась на пол. «Вот же черт!» — выругалась Кира, помогая девушке собрать эскизы. «Или как это называется?» Вопрос мелькнул в голове, но другие мысли его практически сразу же вытеснили. «Извини», — пробормотала Кира, протягивая соседке последний лист. «Ничего, ты, наверное, спешишь». «Да, и извини еще раз. Увидимся». Не став дожидаться девушку, Кира быстро сбежала по ступенькам вниз, в гараж. И только по дороге на работу ее осенило. Кукла-капиталиста сегодня мало походила на куклу. И одежда на ней была совсем не кукольная, добротная, со вкусом подобранная, без стразов и угрожающих вырезов на груди. Вместо кудрей на голове — строгий хвост. Вместо броского макияжа — тушь и прозрачный блеск для губ. И здесь явно что-то выбивалось из всем привычной картины. После довольно продуктивного рабочего дня Кир затарился продуктами в ближайшем супермаркете и покатил к дому. Телефон, который сегодня дисциплинированно молчал целый день, не отвлекая мужчину от работы, настойчиво зажужжал в кармане. Вздохнув, Кирилл поставил пакеты на пол и приложил трубку к уху. «Кирилл Владимирович, ну, слава богу! Хоть вы на связи, а то я уже начала волноваться». «Да? А что случилось?» «Я уже второй час пытаюсь дозвониться Кире Эдуардовне, но она отчего-то не берет трубку, а у меня для нее хорошие новости». Кирилл провел рукой по затылку. «Все интереснее и интереснее. Это какие такие новости?» «Так а я чем могу помочь?» «Ну как же? Возможно, Кира Эдуардовна дома?» «Возможно, только меня там нет». «Да? Как же не вовремя? Послушайте, но ведь вас это тоже касается. Да и вообще, ваше мнение в этой ситуации имеет немаловажное значение. Точно, с вами все и обсудим». «Что обсудим, простите?» — переспросил ничего не понимающий Кирилл. «Покупку вами отдельного жилья, конечно же. Кира Эдуардовна выразила готовность выкупить вашу долю, а тут, совсем недалеко от вашего нынешнего дома, выставили на продажу хорошую однушку. И нам нужно действовать быстро. Такую оторвут с руками и ногами. Так как? Вам подойдет, если я сегодня же организую просмотр?» Сбитый с толку напором риэлторши, Кир ответил той что-то невразумительное, чем женщина тут же воспользовалась, пообещав в кратчайшие сроки за ним заехать, с тем, чтобы дальше уже вместе поехать на просмотр недвижимости. «Я как раз моталась в вашем районе по делам, так что мне совсем не трудно». Кир, впрочем, нисколько в этом не сомневался. Чего он не мог понять, так это того, на кой ляд он вообще согласился на это. Ему понравилась жизнь в таунхаусе, он не собирался покупать никакое отдельное жилье. И вообще, в душе поселилось муторное чувство, сродни предательству. А в роли этой самой предательницы выступала Кира Эдуардовна Гер собственной персоной. Та самая Кира, которая даже нравится ему начала в последнее время. Та самая, которой он ежедневно варил кофе и с кем поделился тем, о чем вообще предпочитал не говорить. Кир успел только занести в квартиру продукты и снова спуститься вниз, как к дому, следуя одна за другой, подъехали машины депутата и риэлтора. И тут же у него зазвонил телефон. Скрывая легкое удивление, до этого Кира ему никогда не звонила. Мужчина поднес трубку к уху, в которой сначала послышалось какое-то шуршание, и только потом глухим, будто бы натреснутым голосом заговорила соседка. «Кирилл, скажи, ты сейчас дома?» «Да, вот только подъехал, а что? Что-то случилось?» «Да, мой отец». Кира шмыгнула носом и сделала несколько судорожных вдохов. «Он попал в больницу, а я, представляешь, забыла дома банковскую карту. Просто оставила ее в другой сумочке, а мне нужно купить целую кучу лекарств. Ты не мог бы мне ее привезти или, ну не знаю, передать через таксиста? Я бы оплатила его услуги». «Стоп! Кира, не волнуйся, я все привезу без проблем. Просто скажи мне, куда ехать и в какой сумочке лежит карта». В трубке послышался еще один вдох, всхлип, снова какое-то потрескивание. Но потом все же девушка взяла себя в руки и довольно внятно ответила на оба его вопроса. «Что случилось? Что случилось?» В один голос поинтересовались Фира Львовна и Константин Сергеевич. «У Киры с отцом беда. Нужно отвезти ей банковскую карту. Чёрт, а где этот проспект Мира?» «Я знаю, где это. Могу подвезти», — вызвалась Фира Львовна. «Спасибо», — кивнул головой Кирилл, безропотно согласившись на предложение риэлтора. Он не знал города, и дорога могла бы затянуться, а деньги соседке нужны были незамедлительно. «Я только за картой сбегаю. Кира сегодня, как назло, ее дома забыла, а там расходы большие намечаются».